может, из-за ковра, или так задумано было, но Кочанок не повел их наверх, в директорский кабинет, а показал на дверь в зал, где проходили производственные совещания, заседания партбюро, рабочкома. Сначала они сели в первом ряду перед столом президиума, застеленным зеленым сукном. Но Ивану тотчас показалось, что сели они как подсудимые. А вину он почувствовал только в одном, что вчера решительно не запротестовал против перегонки комбайнов в Галлоне. Пусть бы лучше лишили премии. Правда, тогда бы его наверняка ели Гуляка Щерба и скупой Сергей Кульга, единственный, если не считать Корнея, кто не пошел вчера смачивать премию, а теперь скептически ухмылялся, чувствуя себя мудрее всех. Но уважения к этому сквалыге не было ни у них, механизаторов, ни у начальства. Он не раз ругался тут, в бухгалтерии, за копейки какие-то. Все ему казалось, что его обсчитывают. Иван поднялся и перешел с первого ряда на средний. Тогда и все остальные, как по команде, разбрелись по залу, сели по одному в разных рядах. Один Кульга остался сидеть впереди. Через другие двери, напротив стола, вошло руководство. Вся верхушка. Первым, с виду утомленный и озабоченный, располневший, лысый, прихрамывая, недавно его оперировали по поводу тромбофлебита, прошел и сел в центре сам Остапович. А за ним, с виду совсем юный, хотя ему перевалило за 30, высокий, стройный, в полотняном спортивного покроя костюме, светловолосый, похожий на Есенина, Александр Петрович Забавский, новый парторг. Рядом с этим современным интеллигентом Кочанок, немного подношенный уже, выглядел старым селянином, хотя одет был в дорогой импортный костюм и шагал победителем, выставив живот и напустив на себя излишнюю серьезность. Шествие замыкал, точно телохранитель-гвардеец, силач Кузя, почему-то красный, расстроенный, будто молодого самоуверенного агронома только что пробрали за серьезную промашку, за невежество. Остапович провел ладонью по лицу, знакомый жест, и словно стер с него утомление. Глаза его весело блеснули. «Головы не болят?» — спросил он у механизаторов. Щерба толкнул Ивана в спину, хихикнул. «Так, бригадир, не болит?» У Ивана голова не болела, была удивительно светлой. И он ответил: «Как у кого?» Остапович хитро прижмурился. «Разве не поровну поделили?» Сделал двусмысленную паузу, во время которой Щерба снова хихикнул. «Премию». «Премию справедливо разделили». «Серьезно, даже как бы обиженно», — ответил Кочанок. «После премии не поровну делили». «Ах, вон что! Тот-то я гляжу на Щербу. У тезки моего голова явно трещит, да? А у Сергея Романовича...» Кивок на Кульгу. «Что линзы лабораторного микроскопа?» Комбайнеры засмеялись. Щерба во весь голос, будто обрадовался такой похвале. «У меня голова тоже болит». Все знали, что директор года два уже не берет в рот ни капли, поэтому смех сразу прекратился. Комбайнеры почувствовали, что это дальний подход к главному разговору, из-за которого они вызваны. «От дождя. Если надолго пойдет, Видимо, сильно разболится.